Глава 14. Через какое-то время в палате появился Матвей Данилович. Мужчина был весьма сосредоточен, впрочем, как обычно. Он спокойно и уверенно провел меня через здание больницы, избегая главных коридоров. Мы покинули территорию незаметно, украдкой. Вскоре внедорожник мчался по ночным улицам города. Мой спутник всю дорогу молчал. Тишина в машине заставляла чувствовать себя неуютно. Напряжение, витающее в воздухе, не давало покоя. Чтобы как-то исправить ситуацию, решилась заговорить первой. Как Сергей Романович себя чувствует? Относительно нормально. А что врачи говорят? Ольга. Мужчина посмотрел на меня в зеркало. Думаю, он сейчас вам сам все расскажет. Стало понятно, что начальник службы безопасности к беседе не расположен. Отвернувшись, просто начала рассматривать город. Многие витрины уже были украшены новогодней атрибутикой. Яркие огоньки невольно вызывали улыбку. Сразу захотелось лимонада и мандаринов. Я сама не заметила, как приехали к частной клинике, расположенной в самом центре города. Нас встречали охранники из команды Сергея. Они с серьезными лицами проводили нас до лифта. Если честно, подобная ситуация казалась странной и вызывала легкую панику. Матвей Данилович и я поднялись на самый верхний этаж. Палат тут было очень мало, и, как поняла, здесь находились особо важные пациенты. Мой спутник проводил меня до двери. Перед тем, как вошла в палату, мужчина тихо сказал: «Ольга, готовьтесь к тяжелому разговору. Сергей Романович не в лучшем состоянии, но главное, он держится». «Все так плохо?» Сердце учащенно забилось. «Сейчас все увидите сами». Открыв дверь в палату, шагнула вперед. Мужчина лежал на кровати, подключенный к аппаратам. Его лицо было бледным, как у призрака. Темные круги под глазами выглядели пугающими. Едва он заметил меня, слегка улыбнулся. Во взгляде появилась некая решимость. Даже сейчас было понятно, что в таком плачевном состоянии это сильный волевой мужчина. «Оля, садись», — тихо сказал Сергей, показывая взглядом на стул, стоящий у кровати. Я присела и сжала руки в кулаки, чтобы скрыть дрожь. «Ты как?» — тихо спросила, просто не зная, что еще сказать. Он кашлянул, морщась от боли. Я приподнялась, но он махнул рукой и хмыкнул. «Лучше, чем кажется. Послушай внимательно, пожалуйста». В ответ согласно кивнула. «На меня идет охота от тех, кто давно точит зуб. Они хотят меня убрать, и сейчас, после нападения, у них появился шанс. Я не выживу. По крайней мере, все должны так думать». Слова повисли в воздухе, как удар. Я замерла, не веря в то, что услышала. Нахмурившись, уточнила: «Что ты имеешь в виду?» «У меня нет времени на иллюзии, Оля. Врачи говорят, что операция прошла хорошо, но восстанавливаться мне придется долго. И сейчас я очень слаб. В общем, лучше, если меня пока будут считать мертвым. Так у меня появится время восстановиться, набраться сил и найти гаденыша, который организовал нападение в парке. Но Лада, она остается в опасности, ведь она моя наследница, и ты должна мне помочь». «Что я могу сделать?» — невольно прижимая ладони к груди, спросила у мужчины. Сергей глубоко вздохнул и, глядя мне в глаза, ответил: «Мне нужна женщина, которой я могу доверять как самому себе. И это ты, Оля. Кстати, Матвей поддерживает мое решение. Он тоже считает, что лучше тебя никого не найти». Позади послышался тихий шорох. Резко обернувшись, поняла, что начальник службы безопасности стоит у двери, закрывая ее широкой спиной. Это явно было сделано для того, чтобы никто посторонний в палату во время нашей беседы не вошел. Давно ли он здесь, я не знала. Но стало понятно, что Сергей от него наш разговор скрывать не собирается. А значит, Матвею Даниловичу точно можно доверять. «Ольга!» Почувствовав осторожное прикосновение к своей руке, вновь посмотрела на больничную койку. Завладев моим вниманием, мужчина продолжил: «Ты спасла мою дочку, была рядом с ней в самые тяжелые моменты, хотя могла бы бросить ребенка». «Да что вы такое говорите?» — охнула я, автоматически перейдя на «вы». «Говоришь», — уточнил Сергей. «Забыла, что мы теперь общаемся на «ты»?» «Просто вырвалось случайно. В голове не укладывается, как можно бросить ребенка в опасности. Да о таком даже подумать страшно». Мужчина болезненно улыбнулся. «Другого от тебя я не ожидал. Так вот, я хочу, чтобы ты стала матерью Лады. Официально». «Что?» — переспросила, потому что мне показалось, что ослышалась. «Мы оформим брак. Все будет легально, я позабочусь об этом. В документах дочери появится твое имя. А потом Матвей вывезет вас в безопасное место, где никто не найдет. Пока я разбираюсь тут с делами, вы будете далеко. Ты позаботишься о Ладе и станешь ей настоящей мамой. Но подобное предложение было весьма неожиданным. Я так растерялась, даже не знала, что ответить. В палате повисло молчание. Мужчина задумчиво смотрел на меня, сверля пристальным взглядом. Он не торопил, давал время на размышления. Качнув головой, в конце концов выдохнула. «Брак? Мы с тобой едва знакомы. Да и Лада заслуживает настоящей семьи. Ты разве еще не поняла, что моя дочка полюбила тебя как маму? Ты для нее уже часть нашей семьи. Я не знаю, сколько времени понадобится, чтобы навести порядок. Не знаю, выживу ли. И кроме тебя доверить мне малышку некому. Как только объявят о моей смерти, Лада автоматически станет единственной наследницей огромной империи и окажется под ударом. Именно поэтому я хочу, чтобы вы уехали и начали новую жизнь. Вы ни в чем не будете нуждаться, а я, если смогу, когда-нибудь к вам приеду. И если тебя пугает наш брак, обещаю, что оформим развод, как только пожелаешь этого». Я, опустив взгляд, молчала. «Оля, пойми, Лада находится под угрозой. Боюсь, она станет пешкой в чужой игре. Тот, кто организовал покушение на мою жизнь, ни перед чем не остановится». Невольно обернулась на Матвея Даниловича, словно надеясь, что он сейчас скажет, что все это шутка. Но мужчина едва заметно кивнул, как бы подтверждая серьезность момента. Я снова посмотрела на Сергея. Бледного, слабого, но такого непреклонного и уверенного. В глубине его глаз читалась отчаянная мольба отца, который сейчас боролся за жизнь ребенка. Понимая, что не могу ему отказать, тихо произнесла. «Хорошо, говори, что мне необходимо сделать». В душе медленно расползался липкий страх. Интуиция подсказывала, что я ввязываюсь в очередную авантюру, но отступать было некуда, ведь речь шла о жизни ни в чем не повинного ребенка. Сергей облегченно закрыл глаза, слабая улыбка тронула его губы. «Спасибо, Оля. Ты просто не представляешь, что это значит для меня. Матвей сейчас расскажет о деталях, и будь осторожна, никому ни слова, особенно Ладе. Она такая искренняя, открытая, может случайно проболтаться и даже этого не заметить». В ответ я просто кивнула, все прекрасно понимая. Начальник службы безопасности подошел к нам и сел на свободный стул. Он говорил тихо, спокойно и очень осмысленно. Было ясно, что мужчина уже все заранее продумал. «Регистрацию проведем здесь, в больнице. Я уже связался с нотариусом и обо всем договорился. Для всех это будет выглядеть как скоропалительный брак по большой любви. Затем вы, Ольга, станете Ладе законной матерью. С документами проблем не будет. А потом я вывезу вас из страны». «Подождите», — остановила мужчину. «За граница? У меня нет паспорта, визы и всего остального». «Я этот вопрос решу», — ответил Матвей Данилович. «Не переживайте, просто доверьтесь мне во всем». «Ну, ничего другого не остается», — робко улыбнулась ему. «Ну, вот и хорошо». Мужчина поднялся и быстро вышел из палаты, оставляя нас со своим начальником наедине. «А что мне сказать Ладе? Она же будет задавать вопросы», — посмотрела на Сергея. «Малышка ждет тебя. Ты найдешь правильные слова, чтобы ей все объяснить, я уверен». «Найду», — согласилась с ним. «Ведь все равно придется ей частично рассказать правду. Думаю, что рядом с тобой ей будет легче пережить нашу разлуку. Спасибо, что приехала. А сейчас тебе пора», — выдохнул мужчина. Он выглядел уставшим и очень бледным. «Поправляйся», — слегка сжала его руку. «И не переживай за дочку». Палату покинула на дрожащих ногах. В голове вихрем крутились мысли о будущем. Но одна вещь была ясна. Теперь я для Лады мама.